Ночь для меня всегда наступает внезапно и застает врасплох, потому что забываю заранее подготовить свою постель, очистить ее от всякого барахла, брошенного за день. Рубашка, фотокамера, записная книжка и прочее — все это валяется как попало. Включаю фонарик и рассовываю вещи, частью в плетенку на стене, частью по настенным крючкам, стряхиваю крошки со спального мешка. Из-за жары я сплю не в нем, а на нем, и поэтому он перевернут ничком, чтобы не мешала молния. Одеяло, здоровенное полотенце, провалилось, разумеется, между ящиком и стенкой. Вытаскиваю его. Ложа готова, теперь надо выглянуть наружу, проверить, надежно ли висят у входа джинсы, рубашка, носки, свитер, кожаная куртка. Я их оставляю вне кабины, потому что одеваться в темноте, да еще с просонья, очень неудобно. Теперь спать. А спать не хочется. Сейчас всего 10 вечера, а в 4 утра мне на вахту. Снотворное, что ли, принять? Жорж и Сантьяго клянчат его постоянно. Я тоже порой к нему прибегаю, но тогда совсем уж трудно подниматься, перетерплю. Ворочаюсь, кручусь, мысли явно неподходящие, уж во всяком случае несвоевременные, лезут в голову. Только что, кажется, закрыл глаза и слышу голос Тура. Он зовет с мостика, значит, пора. «Да-да», — отвечаю с просонок по-русски, — «иду». Пробираюсь между телами спящих по диагонали, нацеливаясь на свободное место Тура. Бух! Я на его постели. Теперь можно оглядеться. Ноги. Одни ноги вокруг. Ноги спящего, на мой взгляд, так же много говорят о характере человека, как лицо и руки. Вот Норман. Он несет свои ноги упорядоченно, параллельно одна другой. Ноги Сантьяго переплетены и завиты в сложный клубок, так же, как и его мысли и чувства. Ноги Жоржа, рубахи парня, открыты и развернуты. Карло, кажется, и во сне карабкается по горам, опираясь в основном на левую, так как правая у него когда-то была сломана и плохо сгибается в голеностопе. Да, многое могут сказать ноги спящего. Жаль, раньше не обращал на это внимания, ведь и ноги спящей женщины тоже могут о чем-нибудь сказать. На четвереньках лезу к выходу, посвечиваю фонариком. Ну, конечно, одежда свалилась, где носки? Вот носки, теперь рубашка, далее самые трудные джинсы. Они заскорузли, набухли. Влезаю в них, как, вероятно, влезали в лосины гусары. Свитер. Опять забыл вывернуть его накануне. Кожаная куртка, шапочка. Здесь ли трубка и табак? Табак со мной, а трубку... Она у нас на двоих, должен был оставить над входом в хижину Карло. Теперь еще эту тетрадь в полиэтиленовом переплете достать с подвесной полочки. Вроде готов. Нет, забыл помазать нос кремом. Нос мой, враг мой, беда моя, всегда облезает. Лодку швыряет из стороны в сторону. Равновесие держать трудно. В одной руке фонарик, в другой тетрадка. Берегусь всячески и все же наступаю на прощание на Карла. Он, не просыпаясь, что-то бормочет, ругается, вероятно. Забыл страховочный конец, ищу. Это занимает еще минуту. А Тур стоит на мостике, ждет. Пока я не поднимусь, он не уйдет оттуда. Страшно неловко, мне еще надо попить. А также, наоборот, иду, спотыкаясь сперва на камбуз, отыскивая свою сумку с посудой, достаю флягу, пью, затем путешествую на корму и, наконец, забираюсь на мостик. 15 минут просрочил. Но что делать, иначе не могу. Я ведь потому и просил будить меня пораньше, с запасом. Тур не сердится, говорит, как обычно. Будь внимателен и осторожен. Страховку не забыл. Старайся держать вест, норд-вест. Заметишь что-нибудь интересное, запиши в блокнот. Хорошо, доброй ночи. Остаюсь в компании с рукоятью рулевого весла и светящейся картушкой компасы. Ее выпуклый прозрачный глаз вращается из стороны в сторону и все время старается отвернуться. Начинается наш двухчасовой поединок. Я сражаюсь веслом, а в союзниках у компаса ветер и океан. Чуть-чуть зевнул и картошка уже стремительно скользит влево.